Глава восьмая. Когда постучали в дверь, я вздрогнула. Было уже поздно. За окном стемнело, и на небе светила яркая луна. Безоблачная погода позволяла любоваться созвездиями, которые усыпали небосклон. Да и то, как постучали, было неожиданным. Селена делала это иначе. Впрочем, я знала, как о себе заявляли остальные члены семьи. Ну, кроме Марианы. Она вторгалась без стука. Положив книгу на колени, я обернулась и позволила войти. Дверь бесшумно отворилась, и на пороге возник доктор Мароу. Мое сердце в тот миг подскочило до горла, и я едва не поперхнулась воздухом, неудачно сделав вдох. «Добрый вечер, мисс Диана», – произнес он неизменным спокойным голосом. В ответ я кивнула, пытаясь восстановить дыхание и усмирить свое сердце. «Я помешал?» «Нет, доктор, просто я не ожидала увидеть вас так поздно». В этот момент я не могла ни о чем думать, как о том, что доктор пришел за камнем, который я так и не отдала. Прятала его то под подушкой, то в кармане домашнего платья. «Меня и не должно быть здесь», – произнес он, прикрывая, но не захлопывая за собой дверь. Пусть он и был моим доктором, но все же в первую очередь Мароу оставался мужчиной, и мы наедине бывали очень редко и очень недолго. Селена бдительно следила, чтобы никаких неприличных вещей между нами не произошло. В прошлом уже попадался один докторишка, который нагло ощупывал меня выше положенного, заявляя, что так нужно. С тех пор Селена взяла на себя обязанности тщательно следить за всеми, кто дотрагивается до меня, даже за теми, кто просто находился рядом. Но сейчас ее не было, и я начала нервничать. Мистер Баун пригласил меня на ужин. Мы обсуждали процесс лечения. Я сглотнула, отгоняя страх. Все в порядке. Доктор лишь хотел что-то сказать. «Я думал, вы тоже будете на ужине?» «Нет, я не бываю в столовой», покачав головой, сдержала тяжелый выдох. «Мои завтраки, обеды и ужины проходят здесь». «И вы совсем не покидаете комнату?» «Очень редко», пожал плечами. «Надеюсь, что доктор Мароу не потребует от меня покидать комнату. Пока я не готова к обществу людей, которые будут смотреть на меня, как на беспомощную девчонку, которой требуется забота и сожаление». «Я надеялся увидеть вас за ужином». «Почему?» Доктор сделал несколько шагов, сократив между нами расстояние, и завел руки за спину. «Потому что вам пора начать покидать комнату». «А если я не хочу?» «Помните наш первый разговор о том, что вам нужно будет делать все, что я буду говорить?» «Все, что касается лечения». Доктор кивнул. «Да, именно лечение». «Тогда я не понимаю, что изменится, если я буду ужинать вне своей комнаты?» «Мисс Диана, вам нужно выбраться отсюда. Здесь вы несчастны». Доктор говорил правду. Нет, он не просто говорил, а его слова превращались в острые ножи и пронзали мое сердце. На глазах навернулись слезы. Раньше меня невозможно было удержать в спальне. Ребенком я часто убегала, чтобы гулять по дому, или выбиралась в сад, где потом меня искали родители и слуги. Повзрослев, я много времени уделяла прогулкам, занятиям, тренировкам, общению с друзьями. Но после трагедии я превратилась в призрака этого дома, казалось бы, навеки заточенного в четырех стенах. Я сама себя заточила в эти стены. Горечь собралась в горле, едва не затопив мое сердце. Я взглянула на доктора, теряясь в мыслях и борясь со слезами. «Вы расстроены?» «К сожалению», – пожал плечами, отворачиваясь. «Не хотел, чтобы он видел меня такой. Слишком слабый, чтобы продолжать бой. Но ведь у доктора Мароу все получалось. У нас получалось. Но прошлые страхи возвращались, затягивая на дно». «Я могу вам помочь?» «Навряд ли». «А если я знаю, как вам помочь?» «Неужели вы умеете лечить не только тяжелые переломы, но и душу?» Я не хотела этого говорить. Но мой вопрос прозвучал как плохая шутка. Доктор не обиделся. По крайней мере, тогда, когда я посмотрел на мужчину, на его лице была улыбка. Наверное, его даже позабавила моя попытка дерзить. «Возможно, я не исцелю вашу душу, мисс Диана, но могу помочь сделать шаг вперед, если согласитесь на одно небольшое приключение». Пожалуй, мне стоило обдумать слова доктора, прежде чем согласиться на его предложение. Если бы приключение, о котором доктор говорил, ограничилось лишь тем, чтобы выбраться из комнаты, то все было бы неплохо. Но доктор Мароу уверенным шагом приблизился ко мне и, не дожидаясь, когда я откажусь, толкнул вперед кресло. Дыхание перехватило. Я привыкла, что за моей спиной стояла Селена. Но сейчас все было иначе. Даже то, как доктор толкал кресло, которое, едва шурша колесами по полу, двигалось вперед, навстречу приключениям. С замиранием сердца я наблюдала, как мы покинули комнату и оказались в коридоре. После того, как оказались у лестницы, мое сердце отчаянно застучало. Что же задумал доктор? Столкнет вниз, чтобы проверить, как я резво подскочу? Ох, если бы все так было просто. Но доктор молчал. Как и я, в нетерпении сжимала кулачки. «Дальше никак», — шепнула, озвучивая наши мысли. Кресло можно было спустить лишь с помощью слуг. И это была одна из причин, почему я чаще всего отказывалась покидать свою комнату. Заставлять слуг носить кресло с этажа на этаж хотелось меньше всего. У них хватало работы, чтобы бегать еще и за мной, помогая преодолевать лестницы, пороги и узкие двери. «Уверены?» «Если вы только не собираетесь нести меня на руках». И вновь жалкая попытка пошутить, которая вышла мне боком, потому что доктор, обогнув кресло, встал передо мной. «Очень скоро, мисс Диана, вы спуститесь по лестнице», – произнес он, и я могла поклясться, что слышала веселые нотки в его голосе. «Но сегодня, так уж и быть, помогу вам». «Помочь?» Но я даже не успела понять смысл слов, когда неожиданно оказалась на его руках. Доктор наклонился, ловко подхватил меня и понес вниз. И делал это так легко, будто я ничего не весила. А ведь мне доктор показался худощавым при нашей первой встрече. Но, как оказалось, под толщей простого делового костюма скрывался вполне крепкий и сильный мужчина. Обвив его шею, скорее потому, что боялась случайно упасть, прильнула к плечу, уверяя себя, что поступаю правильно, ради собственной безопасности. Но, оказавшись на первом этаже холла, доктор не опустил меня на скамейку, а продолжил идти вперед. «А как же кресло?» Изумленно выдохнул, замечая, как мы все дальше отдаляемся от того, что прочно было связано со мной 2 года. «Вам больше не понадобится кресло, мисс Диана». «Но...» «Не нужно переживать, поверьте мне». И я посмотрел на доктора. Он смотрел на меня. Опять глаза в глаза. И опять я верил ему, как бы ранее не старался убедить себя, что он шарлатан. Но доктор помогал мне. Он действительно помогал. И я не боялась обнимать своего спасителя, даже если в итоге все получится не так хорошо, как он обещал. Но мы сделали уже многое. Например, я очутилась вне стен дома. Многие месяцы не бывало на свежем воздухе, и он опьянил. Дурманил голову, и ночь была так прекрасна. В саду я видел беседку. Продолжил говорить доктор Мароу, унося меня все дальше от дома. Там расцвели розы. «Белые и красные». «Да», – прошептала в его плечо, не веря, что все это происходило со мной. Их посадили там 5 лет назад. Наверное, кусты разрослись. Я так давно их не видела. «Почти на месте». И мы действительно оказались на месте спустя минуту. Доктор вошел в беседку, совсем не запыхавшись. Я была удивлена крепости его рук, которые бережно посадили меня на скамью. Было прохладно. Но так хорошо, что хотелось дышать и дышать. Не думаю, что я покинул дом так поздно. Обняв себя за плечи, на миг зажмурилась. Но когда чужие руки коснулись плеч, изумленно распахнула глаза и уставилась на доктора. Он стоял рядом. На моих плечах был его пиджак. «Не хотелось бы, чтобы вы простудились. Сегодня была отличная погода, но сейчас уже прохладно». Я кивнула, осторожно дотрагиваясь до ткани. Приятная на ощупь и теплая. Доктор сел напротив и взглянул на темное небо, которое раскинулось над нами, как покрывало, усыпанное блестящими бусинками. «Когда вы были в последний раз здесь?» «Пожал плечами. несколько месяцев назад, но не здесь. Селена уговорила меня прогуляться, подышать воздухом, но сюда мы не заглядывали». «А ваша служанка делает многое, чтобы вы чувствовали себя хорошо». «Без нее я бы не справилась. Она мои руки и ноги. Ноги в особенности». Мароу кивнул, взглянув на меня. «Почему вы печальны, мисс Дианна? Что случилось?» «Я скучала», – прошептала, едва сдерживая слезы. скучал, поэтому спасибо вам. Взглянув на доктора, я улыбнулась. Улыбнулась по-настоящему от всего сердца, так как делала это раньше, со всей силой, которая была во мне, с безграничной благодарностью за то, что он менял мой мир, спасал меня от самой себя. Еще совсем недавно я молилась Деве Алистерии, чтобы она забрала меня, чтобы испытания, выпавшие на мою долю, наконец-то прекратились, и я смогла обрести вечный покой. Я была слаба, несчастна, потеряла веру и силу. Но доктор Мороу спасал меня. Он помог увидеть себя, почувствовать, что я все еще могу. Могу дышать, могу мечтать, могу двигаться и жить. Все это благодаря ему. «Вам не нужно?» «Нужно», — с пылом отозвалась, прижимая ладонь к сердцу. «Я больше не хочу бояться, доктор. Вы так помогли мне, уже помогли. Даже если я не смогу ходить, как раньше, бегать, танцевать. Но я уже чувствую. Мои ноги чувствовали тепло воды, вода щекотала пятки. Я чувствовала ваши руки, они теплые». Последние слова уже шептала. На глазах собрались слезы. Слезы потекли по щекам и падали на колени. И все это время доктор Мороу молчал. Он смотрел на меня, слушал, но молчал. Мне стало не по себе. Неужели переступил черту и сказал что-то не то? «Вот». Выдохнув, я опустила руки в карман и достала камень. Тот самый, который никак не могла вернуть. Я нашла его после вашего ухода накануне. Он был голубым, но почему-то утром стал черным. Протянув ладонь, я ждала, когда доктор заберет камень, но его руки не двигались. Нужно было послать за вами Селену, чтобы она отдала его сразу, но я... Я не знаю, что двигало мной тогда. То есть знаю. Опустила руку, не понимая, почему доктор ничего не говорит. Мне хотелось понять, что это. Но я так и не разобралась. Наверное, никогда и не пойму, как они работают, ваши камни и те странные инструменты. Но они работают. И я буду счастлива, даже если мне удастся просто встать на обе ноги и не упасть. Я замолчала. Между нами повисла тишина, изредка прерываемая стрекотанием сверчков. А потом доктор Мороу заговорил. «Вы сможете ходить, мисс Диана, и бегать, и танцевать. Иначе бы я вам этого не обещал. И уже очень скоро». Больше он ничего не сказал. Поднявшись, он приблизился ко мне, забрал камень, который опустил в карман жилетки, и протянул мне руку. Я нерешительно коснулась его ладони, не зная, чего ожидать. Но когда это произошло, слезы из глаз лились ручьем. Я плакала, потому что стояла. Потому что мои ноги, пусть и дрожа, но держали меня. И доктор Мороу был рядом. Так близко, что я обняла его и...